Глава 42. Ирма. Ирма. Ирма. Сквозь пелену угара лениво разлепила глаза. Попыталась посмотреть на говорившего. Попыталась принять относительно вертикальное положение, но вместо этого завалилась в бок. Координация вообще не работала. Но голова, на удивление, варила без перебоев, и от этого становилось нестерпимо мерзко. Потому что я все знала и все понимала. Алкоголь не спас. Какого хрена Самсонов упивается им? Никакого проку. Только вертолеты и чуть притупленная боль. Снова попыталась встать, чувствуя, как к горлу подступает тошнота. Упс. Меня на кого-то вывернуло. Ахаха. Засмеялась, утирая рот. Где-то там на заднем фоне слышались маты и ругательства. А потом земля покачнулась, и мне показалось, что мои ноги от нее оторвались. Твою ж мать! А буквально через пару минут тело пронзили ледяные иглы. Я завопила, что есть мочи. Сука! Трезвей! Совсем охренела? Чтобы я тебя такой дома больше не видел! Знакомый голос, что звучал откуда-то сверху. Отец, что ли? Господи, я и забыла, что он живет в этой квартире тоже. Представь себе. Я это вслух сказала? Серьезно? Как тяжела жизнь сирых и убогих. Даже поговорить сама с собой не могу нормально. Меня шатало. Ненавидела их всех. Ненавидела его. Да что с тобой происходит? Поняла, что отбиваюсь от него. Скидываю руки, но в голове подозрительно светло. Твою мать! Я так протрезветь могу. Стала выбираться из ванны. Мокрая, в одежде, оставляя следы. Они скользкими лужами тянулись за мной по квартире. Где же эта самая водка? Так вот же! Но бутылка волшебным образом уплыла из моих рук. Что за черт? Гневно крикнула. Эй, отдай! Совсем оборзела. Пора заняться твоим воспитанием. От такого заявления я не удержалась и плюхнулась назад. Благо, диван оказался рядом. Вот это претензия! И Кая ответила. Серьезно? Ты мне говоришь? Ты меня бросил, как вшивую собачонку, много лет назад, в золотом ошейнике, но вшивую. С ужасом осознала, что хмель развеивается. Душ сделал свое дело, но сказанного не воротишь. Отец смотрел на меня во все глаза. И Кота вроде отступила, и на ее место пришла злость. Что уж, кому какая разница? Есть присказка такая. Один ебет, другой дразнится. Жестоко припечатала. Ты и пришел, небось, только после того, как Ваня до меня не дозвонился. Потянулась к стакану с водой, выпивая его залпом. Во рту как кошки насрали. Гадство. Отец же молчал. Так и хотелось спросить его, как там ощущения? «Ирма, ты не понимаешь». «Да что ты говоришь?» — крикнула ему в лицо. «Впервые за все эти годы». «Это ты не понимаешь. Ты был нужен мне. Мне было страшно. Одиноко. Я спать по ночам боялась. Да только обнимала не тебя, а сраный волейбольный мячик. У меня вместо отца был ебучий мяч». Товарищ Волобуев. Может, оно и к лучшему. Ему хватило совести отвести глаза. А потом он тихо добавил. Ты не представляешь, как тяжело видеть тебя каждый день, такую похожую на нее. Знать, что ты продолжаешь ходить на эти херовы тренировки. Бедненький. Слезки подтереть? Сложно ему. А мне не сложно? Мне было 8. 8! У меня, кроме волейбола, в жизни ничего не осталось. Она меня просила стать чемпионкой. Это были ее последние слова. Он резко вздернул голову, а мне хотелось ударить побольнее. Заставить его прочувствовать все то, что копилось во мне годами. Она умерла, сдохла, ушла от нас. Но я-то живая, была живая, пока не просрала то единственное, что еще имело смысл, пока не стала шлюхой ради вышки. Где ты был, Когда я Шаинскому член насасывала за место в команде? Где? Мне кажется, что все это зря. Что он не слышит и не хочет слышать. Нахуй. Запустила стаканом в стену. Мы оба даже не вздрогнули. Лишь осколки разлетелись по всему холлу. Я поднялась. На часах выскочила напоминалка. О, так у меня финал? Великолепно. Вот туда и пойдем. Посмотрю, что такого в этом самом волейболе охуенного, чтобы понять, наконец, что со мной не так. Посижу на скамейке. Без меня же ничего не изменится. Я просто человек, не чемпионка, ни одного титула. Ну и хер с ним. Может, без меня им будет лучше? Ирма! Он попытался меня остановить, но я дернулась в сторону, как от ожога. Дернулась туда, где нет человека, который никогда никем не станет в моей жизни. Хотя какой жизни? Похуй. Не приближайся ко мне. Можешь вон катиться к одной из своих шлюх, зная, что твою дочь тоже так трахали. Можешь даже жениться на такой шалаве. Детей с ней родите. Мальчика. Он будет хоккеем заниматься, а ты ходить на все его матчи. Глядишь, со второго раза отцовство прокатит. Я развернулась, подхватила спортивную сумку. Уходя, словила себя на мысли, что после смерти мамы он ни разу не смотрел мои игры. Никогда.